«Сен-Жерменское предместье, дон Олоцага», — хладнокровно отвечал Коко, между тем, как князь Аронто, предчувствуя что-то недоброе, быстро отворил дверцы и выпрыгнул на дорогу. Олоцага с ужасом увидел, что он упал. В то же время карету его окружили три незнакомых, непривлекательных всадника, из которых один так погонял лошадей его экипажа, что Коко, испуганный гневом своего господина, не мог их удержать. «Остановись, мошенник!» — приказал Олоцага, увидев незнакомых всадников и с ужасом припоминая, что при нем была только маскарадная шпага. «Я не могу остановиться до тех пор, пока эти господа не прекратят свои шутки. Кто они такие? Во всяком случае, члены посольства. Вам должно быть лучше известно, чем мне, дон Олоцага, что они затевают. Красная маска хотела выиграть пари». Олоцага с ужасом отступил назад. «Красная маска? Мефистофель? Говоришь ты. Он уговорил меня ехать сюда. Это, по всей вероятности, один из членов посольства, потому что он знает мое имя и ваше, дон Олоцага, и мы погибли. Молись, мошенник, ты ввел нас в западню. Но кто этот красный злодей? Я это должен знать». Разговор этот продолжался не более минуты. Коко удалось остановить лошадей, но в ту минуту, как дон Олоцага готовился выпрыгнуть из кареты, чтобы узнать, кто были окружавшие его всадники, к его экипажу подъехала вдруг большая неуклюжая карета, в которой сидели Кларет и Жозе. Место, где они находились, было далеко за заставой. Кругом никого не было видно, кроме трех всадников, которые быстро соскочили с лошадей и подошли к дверцам кареты. Коко с возрастающим удивлением смотрел на происходившее. Господин его был сильно разгневан, хотя все это была одна только шутка. Но когда, наконец, три незнакомца вынули из-под плащей пистолеты и стали угрожать ими дону Олоцаге, кучер быстро бросил поводья и соскочил с козел, чтобы убедиться, действительно ли шутка принимает серьезный оборот. «Эй, что это такое?» — крикнул он и вырвал у первого всадника пистолет из рук. «Сдавайтесь, дон Рамиро. Вы наш пленник», — сказал изумленному дону Олоцаге второй всадник и приставил заряженный пистолет к его груди. «Кто вы такие? Если вы разбойники, мне остается только выкупить себя. Вот мой кошелек». В ту минуту, как между кучером и первым всадником произошла маленькая стычка, из большой кареты выпрыгнули оба монаха и предстали перед доном Олоцагой. «Сдавайтесь без сопротивления!» — крикнул первый повелительным тоном. «Вы наш пленник. Вяжите его!» «Ого! С кем имею честь говорить против желания? Это вас не касается. Ваше дело повиноваться, дон Рамиро!» В эту минуту дон Олоцага увидел, что кучер, который соскочил к нему на помощь, повалился на землю. Боровшийся с ним всадник вонзил ему шпагу в живот, стащил его с шоссейной дороги и бросил в канаву. «Это Санта Мадре», — прошептал Олоцага, придумывая какое-нибудь средство к спасению. Злодеи окружали его с заряженными пистолетами, и он погиб бы при малейшей попытке бежать. «Мошенники!» — крикнул он. «И так спасение невозможно. Вяжите его!» — сказал подошедший к нему монах. «Пусть он будет доволен тем, что мы не поступаем с ним так, как он поступил с нашим благочестивым братом Мерино. Да-да, смотрите на меня, дон Рамиро. Я вас отлично знаю, но сегодня не то, что было на кладбище святого Антиоха, благородный предводитель летучей петли. Тогда с вами были ваши приверженцы. Сегодня же вы в наших руках». «Жозе Серано», — произнес дон Олоцага с отвращением, — «как вы меня хорошо знаете. Не хотите ли призвать на помощь летучую петлю? Зовите же, дон Рамир, но скорее, а то будет поздно. Или, может быть, вы хотите призвать донну Евгению? Но довольно шутить. Вяжите его».